Как они действуют, я себе не представляю. Но что-то заставило пирианские организмы, так сказать, объявить войну. И мне хотелось бы выяснить, что именно. Какие организмы доминировали на планете, когда здесь высадились ваши предки? «Откуда мне знать?» — ответил Керк. «Уж не хочешь ли ты сказать, что на Пире, кроме человека, есть другие мыслящие существа, которые организуют сопротивление нам?» «Я этого не говорил, ты сам пришел к такому выводу. Значит, до тебя дошла суть моих рассуждений. Не знаю, что именно вызвало такой поворот, но мне хотелось бы это узнать и посмотреть, нельзя ли повернуть колесо назад. Конечно, я ничего определенного не обещаю, но согласись, что разобраться в этом стоит». Керк расхаживал по комнате, ударяя себя кулаком по ладони, и, казалось, все здание вздрагивает от его тяжелой поступи. Душу его раздирали противоречия. Новые идеи сражались со старыми убеждениями. Все это было так неожиданно и так убедительно. Не спрашиваясь, Изон взял флягу и налил себе холодной воды. Потом сел в изнеможении. Что-то пробило защитный экран открытого окна и ворвалось в комнату. Не останавливаясь, даже не отдавая себе отчета в своих действиях, Керк одним выстрелом уложил крылатую тварь. Его размышление длилось недолго. Привыкший быстро действовать, плечистый перянин и решал быстро. Он остановился и пристально посмотрел на Изона. «Я не могу сказать, что ты меня убедил, но сейчас мне нечем опровергнуть твои доводы. А значит, будем пока считать их верными. Итак, что ты собираешься предпринять? Что ты можешь сделать?» Он сделал ударение на слове «можешь». Изон начал перечислять, загибая пальцы. «Во-первых, мне нужно место, где бы я мог жить и работать, хорошо защищенное место, чтобы я мог заняться этим делом, а не тратить всю энергию только на то, чтобы выжить. Во-вторых, мне нужен человек, который помогал бы мне и в то же время был моим телохранителем. Хорошо бы кто-нибудь посмышленнее, чем мой теперешний сторож. Мне кажется, лучше всех для этого подходит Мета». «Мета?» — удивился Керк. «Она космонавт и оператор защитных экранов. Что она тут может сделать?» «Очень много. Она знакома с другими мирами и способна в какой-то мере взглянуть на вещи под другим углом зрения. И она знает о Пире не меньше любого другого взрослого пирянина, так что сможет ответить мне на любой вопрос». Изон улыбнулся и добавил: «Наконец, она симпатичная девушка, мне приятно ее общество». Керк фыркнул. «Я все ждал, назовешь ли ты эту причину. Но остальные доводы достаточно веские, так что не буду спорить. Подберу замену для Меты и вызову ее сюда. В городе найдется достаточно надежных зданий. Выбирай любое». Керк переговорил с одним из своих помощников, потом отдал по визифону необходимые распоряжения. Изон с интересом следил за всей этой процедурой. «Извини, что спрашиваю», — сказал он наконец. «Ты что, здешний диктатор? Стоит тебе щелкнуть пальцами, и все прыгают». «Пожалуй, так может показаться», — согласился Керк. «Но это только видимость. На Пире нет абсолютного властелина, но и демократической системы нет. Население-то у нас всего на хорошую дивизию наберется. Каждый выполняет ту работу, для которой он лучше всего годится. Различные отрасли деятельности подчинены управлениям. Во главе управления стоит самый квалифицированный человек. Я руковожу координацией и снабжением. У нас очень широкое поле деятельности. Мы, так сказать, стыкуем между собой все управления и ведем дела с другими планетами». Вошла Мета и обратилась к Керку, не глядя на Изона. «Меня сняли с вахты и послали сюда. В чем дело? Расписание изменилось?» «Если хочешь, да», — ответил Керк. «С этой минуты ты освобождаешься от всех своих прежних обязанностей и приписываешься к новому управлению, которое будет заниматься исследованием и расследованием. Возглавлять управление будет вот этот задохлик». «Что такое? Чувство юмора?» — сказал Изон. «Первый случай на Пире. Поздравляю, еще не все надежды потеряны». Мета быстро перевела взгляд с одного на другого. «Не понимаю. Не может быть. Новое управление? Зачем?» Она заметно нервничала. «Извини», — ответил Керк. «Не обижайся на меня. Я просто хотел, чтобы ты чувствовал себя проще. Но по сути все так и есть. Похоже, что Изон может оказать серьезную услугу Пиру. Ты согласна ему помочь?» Мета уже овладела собой и слегка рассердилась. Я должна? Это приказ? Ты знаешь, у меня хватает работы. И уж тебе-то известно, что она будет поважнее всего, что может придумать какой-то инопланетник. Он никогда не поймет... Да, это приказ, оборвал ее Кирк. Мета вспыхнула.